Europe Energy, 26 февраля 1999 года. Энрон также проявлял большой интерес к соседнему Узбекистану, пытаясь получить разрешение на право освоения месторождений природного газа в этой стране. В конце 1996 года Юникл тоже начал приглядываться к тому, чтобы подключить Узбекистан к трубопроводу, которому предстояло пройти через Афганистан в Пакистан. Джастин Уэйр, природный ископаемый, Institution Investor International, апрель 1997 год. Джеральд Керри, компания Юникл, включает Узбекистан в свои планы в Средней Азии. Платс Олгрэм Ньюс, 5 ноября 1996 года. А затем и вы, мистер Буш, решили вступить в игру. Вы лично встретились с послом Узбекистана в США, чтобы обсудить проблемы Энрона. Председатель правления Энрона Кен Лей закончил письмо, направленное непосредственно вам перед этой встречей, следующим напутствием. Уверен, ваша встреча с послом Сафаевым будет очень плодотворной, и результатом ее станет укрепление дружеских связей между Техасом и Узбекистаном. С уважением, Кен. Письмо Кеннета Л. Лея губернатору Джорджу У. Бушу, 3 апреля 1997 года. Какую именно роль играли вы во встречах руководства Юникла с представителями Талибана? Полагаю, вам было известно о том, что лидеры иностранного государства приезжают в ваш штат и встречаются с людьми, финансирующими вашу избирательную кампанию. Так почему же этих жестоких диктаторов поили и кормили в вашем штате, если вы терпеть не можете жестоких диктаторов? Конечно, будем справедливы. Не вы один пытались помочь другим заработать доллар на том, что считается крупнейшим в мире нетронутым месторождением нефти и природного газа. Были еще администрации Клинтона, Генри Киссинджер и другой бывший государственный секретарь Александр Хейк. Все они спешили протянуть руку помощи. Дэвид Оттуэй и Дэн Морган. Планирование трассы трубопровода сопровождается кровопролитием. Вашингтон-Пост, 5 октября 1998 года. И, разумеется, не надо забывать Дика Чейни. Чейни в то время был председателем правления гигантской нефтяной компании Халлибертон. В перерывах между строительством тюрем в заливе Гуантанамо, активной деятельностью в Бирме, невзирая на массовые нарушения прав человека в этой стране, и сотрудничеством с Ливией, Ираном и Ираком Саддама Хусейна, чем Халлибертон с радостью занималась в 90-е, эта компания строила и продолжает строить нефти- и газопроводы. Джереми Кан. Отмоется ли Халлибертон? Форчун. 14 апреля 2003 года. Питер Уолдмен. Проект строительства трубопровода в Мьянме привлекает внимание к Чейни. Wall Street Journal. 27 октября 2001 года. Колем Линч. Компания имела с Ираком более прочные связи, чем утверждал Чейни. Вашингтон-Пост. 23 июня 2001 года. В 1998 году ваш будущий вице-президент мистер Чейни высказался о положении в этой части земного шара так: «Не могу назвать другой период в истории, когда какой-либо регион так стремительно приобретал для нас стратегическое значение, как это сейчас происходит с Каспием. Можно сказать, за одну ночь перед нами открылись потрясающие возможности». А в своей речи в институте САТО в том же году он обнародовал следующую информацию о компании Халлибертон. От 70 до 75% проектов нашей компании связаны с энергетикой. Мы обслуживаем Юникл, Эксон, Шелл, Шеврон и другие крупнейшие нефтяные компании мира. Как следствие, нам нередко приходится работать в очень неблагоприятной обстановке. Господь Бог не посчитал нужным разместить нефтяные и газовые месторождения только в тех странах, где власть принадлежит демократически избранным режимам, дружественным Соединенным Штатам. Время от времени мы вынуждены действовать там, куда, по здравому рассуждению, мы бы предпочли не соваться. И все же мы идем туда, где нас ждет работа. Тайлер Маршалл. Высокие ставки на Каспии. Лос-Анджелес Таймс. 23 февраля 1998 года. Ричард Чейни. «Защита свободы в глобальной экономике». Речь, прочитанная на конференции по проблемам косвенного ущерба в институте САТО. 23 июня 1998 года.